Адриан по характеру своему снес заслуженной непоследовательностью укоризны. От него Петр не мог ожидать противодействия своим планам, но мог ли он быть уверен в его преемнике? Для поправления расстроенных при Адриане дел патриаршего управления нужно было избрать человека энергического. Но энергический человек будет ли употреблять свою энергию всегда согласно с видами царя-преобразователя? Где найти такого архиерея, который бы вполне сочувствовал преобразованиям? А если нет, то патриарх по своему значению будет необходимо нравственную опору недовольных. Царь в постоянном отсутствии из Москвы, без царя патриарх на первом плане. И если этот патриарх не сочувствует царю, которым многие недовольны. С Никоном легко было справиться и царю Алексею Михайловичу, потому что Никон губил сам себя. Но при Петре патриарх, сколько-нибудь энергический, в челе многих недовольных преобразованиями, был гораздо опаснее Никона. Благоразумно ли было к сильной борьбе внешней и внутренней присоединять возможность борьбы с патриархом, которая и окончившись счастливо для царя, во всяком случае дала бы ему печальное значение гонителя, а жертва получила бы для многих и многих значение святого мученика. Сохранилось известие, что английским купцам, изъявлявшим опасения, не будет ли патриарх сопротивляться табачной продаже, Петр сказал: «Не опасайтесь, я дал об этом указ, и постараюсь, чтобы патриарх в табачные дела не мешался. Он при мне блюститель только верой, а не таможенный надзиратель». Но примеры Акима и Адриана мог ли дать Петру ручательство, что преемник их сможет с точностью определить свои обязанности как блюстителя веры только. Петр, приступая к упразднению ненужного для русской церкви сана патриаршеского, стремился дать ей настоящее могущество, просвещение. Но ввести просвещение между великороссийским духовенством, заботиться о школах, направлять и развивать их могли только ученые архиереи. А где было взять их? Дать общее сильное движение образованию между духовенством в целой России, заботиться о главной школе в Москве, мог только патриарх-ученый. А где было взять такого? Петру оставалось одно средство. Назначать на архиерейские места в Великой России ученых-монахов малороссийских. Но поставить патриарха из Малороссии было неудобно при тогдашних отношениях между Великую и Малую Россией. Наконец, считалось необходимым приступить к решительным мерам для исправления нравственности духовенства, преимущественно черного. Считалось необходимым сделать более правильное употребление материальных средств черного духовенства. Хотели сделать все это без помешки? Избрание патриарха было отложено. Мы не считаем себя вправе думать, что мысль о совершенном уничтожении патриаршества уже созрела в Петре в 1700 году. Всего вероятнее, что она достигла той зрелости с течением времени, когда от отсутствия патриарха не чувствовалось никакого неудобства, когда коллегиальная форма признана была лучшую по всем частям управления, когда, наконец, дело царевича Алексея возбудило в душе Петра сильные сомнения насчет сочувствия большинства высшего духовенства к новому порядку. 16 декабря 1700 года состоялся именной указ. Патриаршему приказу разряду не быть, а дела по челобитье мирских людей на духовных и духовных на мирских отсылать по приказам, где кто ведом. Дела же о расколе и ересях ведать преосвященному Стефану, митрополиту Рязанскому и Муромскому. митрополит Стефан Еворский, назывался с тех пор экзархом святейшего патриаршеского престола, блюстителем и администратором. Причина назначения малороссиянина Еворского, предпочтительно пред Афанасием Холмогорским, очевидно заключалась в учености Еворского. Последний приехал в Москву в начале 1700 года в сане игумна Никольского пустынного монастыря. Киевский митрополит Варлаам Ясинский прислал его вместе с игумном Златоверхова Михайловского монастыря Захарием Корниловичем к патриарху Адриану, прося посвятить одного из них на вновь учрежденную епархию Переяславскую, Переяславля Южного. Но Петр нашел в Стефане человека, который ему был нужен в Великой России, и потому он велел патриарху поставить его в архиереи на одну из ближайших к Москве епархий. В марте же очистилось место митрополита Рязанского, и Адриан объявил Еворскому, чтобы готовился к посвящению. Тот стал просить, чтоб прежде позволили побывать ему в Киеве. Патриарх не согласился и назначил 16 марта для посвящения. Утром в назначенный день архиереи и другие духовные лица собрались по обычаю в крестовую палату к патриарху. Послали на малороссийское подворье за Стефаном. Посланник возвратился с ответом, что игумна нет на подворье, уехал в Донской монастырь. Послали туда. Еворский не едет. А между тем уже часа с два в Кремле шел благовест. В другой раз послали в Донской монастырь взять упрямого игумна. Стефан отрекся решительно, что не поедет, не хочет быть архиереем. Патриарх рассердился, не велел пускать Стефана из монастыря и дал знать царю. Тот велел спросить у Стефана, что за причина такого поступка. Стефан написал: «Вины, для которых я ушел от посвящения. Первое. Писал ко мне преосвященный митрополит Киевский, чтобы я возвращался в Киев, и его во время старости не оставлял при его немощах и недугах. Второе. Епархия Рязанская, на которую меня хотели посвятить, имеет еще в живых своего архиерея.